Глава 17. С девушками обошлись не менее жестко. И вот нас троих вывели во двор. Там уже стоял капитан Ерохин. Одежда его была в полном порядке, как будто он и не ложился спать. Или спал по стойке смирно. «Что вы там делали?» — спросил Ерохин у меня. И тут, видимо, узнал. В голосе его появилось изумление. «Так это тот самый посторонний с объекта?» Но капитан Ерохин быстро справился со своими чувствами и прошипел уже мне в лицо. «Что вы там сейчас делали? Смотреть мне в глаза!» Я выпрямился. Перед глазами все еще стояло, как улетел Дема. Из-за этого гада. Так что прогибаться перед ним я не собирался. Кто они вообще такие? Кто им дал право так с нами обращаться? Глядя в глаза капитану Ерохину, я нагло заявил. «У нас было любовное свидание на троих. Что, нельзя?» Капитан Ерохин размахнулся и от души влепил мне за трещину. В голове зазвенело, но я снова выпрямился и засмеялся прямо в лицо этому капитану. И мне было в этот момент пофиг, что он со мной сделает. Похоже, капитан Ерохин это понял. Он снова замахнулся, теперь уже кулаком. И тут с крыльца раздался голос Григория Ефимовича. «Не сметь!» И капитан Ерохин отлетел от меня. Его просто сдуло ветром. И это было странно, потому что я не почувствовал никакого ветра. Меня немножко оттолкнуло назад, и все. Я вспомнил, как откинул меня Григорий Ефимович в микроавтобусе, и понял, что в тот раз я не испытал и десятой доли воздействия. Чего не скажешь о капитане Ерохине. Капитан Ерохин упал бы, если бы его не подхватил кто-то из охранников. Тем временем взъерошенный и полуодетый Григорий Ефимович подошел и уже спокойнее сказал: «Не смей трогать моих учеников». Он говорил спокойно, но в этом спокойствии прозвучала такая угроза, что капитан Ерохин поневоле отступил на шаг. «С каких пор среди ваших учеников есть девушки?» — пока еще растерянно спросил капитан Ерохин, но быстро пришел в себя, выпрямился и оправил форму. «Они обучаются женской боевой магии у моей сестры», — отрезал Григорий Ефимович. «С каких пор?» «С сегодняшнего дня». «Что это за особенная магия такая, женская боевая?» «Если вы не знаете чего-то», — зловеще улыбнулся Григорий Ефимович, «то это не значит, что этого нет. Маргарита и Марина — мои ученицы». Капитан Ерохин зыркнул на охранников, видимо, ожидая насмешек, но те стояли с непроницаемыми лицами. «Они нарушили устав», — прошепел он. «Они гражданские», — с улыбкой возразил капитану Ерохину Григорий Ефимович. Выдержав паузу, он повернулся ко мне, смерил меня взглядом и добавил. «Но они нарушили дисциплину, поэтому будут наказаны. Отведите их в подвал». При слове «подвал» капитан Ерохин торжествующе глянул на меня и мстительно разулыбался. Я сделал вид, что мне пофиг, и он, и подвал, развернулся и, не дожидаясь охранников, зашагал к гаражной двери с гордо поднятой головой. Хорошо, что капитан Ерохин не видел, как внутри меня все дрожало от страха и ненависти, потому что весь мой боевой пофигизм улетучился на раз. Я понял, что на этот раз в подвал будет не ознакомительная прогулка, совсем нет. Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, это не позволить ему торжествовать над тем, что я боюсь перетопчется. Я уже прошел шагов 10, как услышал сзади крик Марины. «Не трогай, мразь, я сама!» Тут же ломанулся спасать Марину и получил ощутимый тычок прикладом в спину. Я развернулся, чтобы вмазать охраннику от всей души, и наткнулся на взгляд Григория Ефимовича. Этот взгляд меня осадил, тем более что с Мариной было все в порядке. Меня трясло от досады. Я хотел спасти Марину и не смог. Хотел предупредить ее, что вокруг камеры, и теперь девушки идут в подвал. Хотел помочь им с Риткой и не смог. Только сделал хуже. Еще и Дема пострадал. Я выпрямился. Не позволю этому гаду капитану Ерохину торжествовать. И пофиг мне, откуда он и какую структуру представляет. Гаражная дверь была закрыта. Я подошел и оглянулся, мол, и что? «Открывайте уже, я пришел». Девчонки шли самостоятельно. Автоматчики шагали двое по бокам и один сзади. Один пытался вести Ритку за руку, хватал все время. но она вырвалась и шипела: «Убери лапы, ублюдок!» Марину лапать не пытались. Она шла сама, и я видел, что она держится, хотя ей было очень страшно. «Постойте тут, я сейчас открою», — сказал Григорий Ефимович и вошел в дом. «Простите, я не смог защитить вас», — прошептал я Марине, когда она остановилась рядом со мной. Она вздохнула, и что-то наподобие улыбки мелькнуло на ее лице. И я, как дурак, почувствовал себя счастливым. «Нас сейчас запрут в этом жутком подвале, а я счастлив. Идиот, короче». С другой стороны, я почувствовал такую силу, что мог бы сейчас горы свернуть. Я обернулся к капитану Ерохину и подмигнул ему. Как же его перекосило. Но сделать он ничего не смог, потому что вышел Григорий Ефимович, и гаражная дверь поползла вверх. Едва она поднялась на высоту моего роста, я, не дожидаясь команды, шагнул в темноту. Не было ни гаража, ни пустого склада. Мы сразу оказались в средневековом каземате со сводчатым потолком и закутками, с кирпичными неоштукатуренными стенами. Это стало понятно, едва Григорий Ефимович включил свет. «Где Дема?» — сразу же спросил Григорий Ефимович. Едва за нами закрылась дверь. «Его охранник пнул», — с болью признался я, и сердце защемило от того, что Демы, возможно, уже нет. «Где?» — спросил Григорий Ефимович, направляясь к двери. «За комнатой наказаний, около слепой зоны», — ответил я. Григорий Ефимович запнулся и удивленно посмотрел на меня, но тут же, тряхнув головой, поспешил на улицу. А я осознал, какой все же дурак, разболтал тайну и кому. Но Дема важнее, поэтому я только пронаблюдал, как опустилась гаражная дверь. Девчонки стояли, прижавшись друг к дружке, и боялись пошевелиться, как будто ждали, что сейчас из-за кутков полезут монстры. Я огляделся, ничего такого. Чужеродный провод на средневековых стенах и потолке вызывал больше страха, чем тени в углах. Но девчонки на провод не обращали внимания, зато озирались на углы. «Извините», — сказал я, — «у меня не получилось. Любовное свидание на троих?» — перебила меня Ритка, отвлекаясь от разглядывания темных закутков. Я смутился и тихо ответил: «Не говорить же ему, что вы планировали побег». «Хорошая придумка», — прокомментировала Марина. И я не понял, похвалила за то, что я сказал капитану Ерохину, за то, что ответил сейчас Ритке, или наоборот, подколола. Хочется думать, что все же похвалила. Уточнять я, конечно, не стал. По большому счету, какая разница? Она отметила мою находчивость, мой ум. Значит, у меня есть шанс. Мама говорила отцу, что самое эротичное в мужчине — это его интеллект, так что... Помолчали некоторое время. Потом Марина спросила у меня: «Что теперь делать?» Я совершенно не знал, что делать, но не говорить же об этом ей. Поэтому, постаравшись, чтобы голос прозвучал уверенно, ответил: «Что-нибудь придумаем, все будет хорошо». «Не будет», — завелась Ритка. «Не будет ничего хорошо. Это ты во всем виноват. Ты задержал нас. Без тебя мы успели бы сбежать». Я растерялся. Засомневался. А вдруг действительно все испортил? Вдруг действительно они могли сбежать, а я задержал? И хоть здравый смысл говорил, что у них не было шанса, но и в словах Ритки имелась доля истины, и ведь не переиграешь, не проверишь. Тем более, что Марина молчала. А значит, поддерживала подругу. То есть она тоже так думала. Я почувствовал, что ноги не держат меня, и опустился на пол. «Рит, не надо», — попросила Марина. «Он действительно хотел помочь». «Да мне без разницы», — парировала Ритка, и меня согнуло от безысходности. «Рита, не надо», — уже настойчиво сказала Марина. Ее голос донесся до меня будто издалека. «Еще и Демы нет. Он умер, и тоже из-за меня. Я всех подвел. И родителей, и сестренку, и Арика, и Григория Ефимовича, и Дему». От воспоминаний о Деме мне вообще расхотелось жить. «Ритка, прекрати немедленно. Он не враг нам», — приказала Марина и толкнула подругу. «Что это ты вдруг за него заступаешься? Может, он мстит?» — усмехнулась Ритка. «Тогда почему он сам тут?» — ответила Марина. А я сидел и думал, за что мне им мстить. Особенно Марине. Она такая красивая. и я ее тоже подвел. Послышался звук открывающейся гаражной двери, и я понял, что это конец, финал. Я заслужил. Раздались шаги, и следом прозвучал голос Григория Ефимовича. «Час от часу не легче. Совсем с ума сошли». Ритка вскрикнула, и оказалось, я еще могу дышать, хотя зачем, непонятно. И тут я услышал слабое мяуканье, и жизнь потекла в мою душу живительным ручейком. «Жив он», — сказал Григорий Ефимович и поднес мне котенка. «Пока жив. Я отнесу его Гафе, она поможет. А вы?» — Григорий Ефимович повернулся к девушкам. «Вам бы поддерживать друг друга, раз уж так. Извините, что я вас сюда отправил, но иначе защитить вас от... я не смог бы. Вам придется тут побыть». Я гладил Дему, и жизнь возвращалась ко мне. И, похоже, к нему тоже. Пока я гладил взъерошенного и влажного, что ли, котенка, Григорий Ефимович выговаривал девушкам. «Ваша магия на охранников не действует. Их учат защищаться от коммуникативной магии. Вас могли просто пристрелить. Скажите спасибо Владу. Так вы хотя бы живы и в относительной безопасности. Но теперь вам придется посещать занятия. Иначе капитан Ерохин будет задавать вопросы. А это очень нежелательно, чтобы капитан Ерохин задавал вопросы». Григорий Ефимович усмехнулся и грустно добавил. «Я ведь просто хотел кого-то в помощь Гафе. Ей одной тяжело кормить такую ораву. Похищать людей противозаконно», — заявила Ритка. «Грабить тоже», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «Можно было просто установить дежурство. Парни вполне могут и посуду мыть, и картошку чистить», — сказала Марина. И я восхитился, какая же она мудрая. Григорий Ефимович покивал и, вздохнув, сказал. «Не хотел отрывать парней от учебы, но, видимо, так и сделаем. И первыми дежурить будете вы втроем». Я хотел было сначала возмутиться, но потом до меня дошло, что втроем — это значит вместе с Мариной. И я, как дурак, разулыбался. Григорий Ефимович отреагировал тут же. «Ну вот и ладно. Давай отнесу Дему к Гафе». И уже Деме сказал. «С твоим подопечным все будет хорошо. Я позабочусь о нем». Григорий Ефимович аккуратно взял котенка и направился к выходу. У выхода он обернулся, посмотрел на нас, покачал головой и молча вышел. Прошуршала гаражная дверь и повисла тишина. Ритка опустилась на пол и взялась за голову. «Надо как-то сообщить нашим», — простонала она. Марина села рядом с подругой и обняла ее. Ритка доверчиво склонила голову на плечо Марины. Они сидели рядышком, вдвоем, вместе. А я, хоть и находился в метре от них, чувствовал себя так, будто между мной и ними пропасть. И от этого мне было очень одиноко. Но страдать не в моих правилах. Поэтому я поднялся и пошел обследовать подвал. Должен же я в конце концов разобраться, что тут происходит. Тем более, что смотреть на девчонок сил больше не было. Я хорошо помнил, как очутился тут в первый раз, как видел сначала гараж, потом заброшенный склад и только потом каземат. Хотел бы забыть, да не смог бы, то, как вспыхнул на полу белым огнем трилистник, вплетенный в круг, как Григорий Ефимович нарисовал в воздухе знак, и появилась дверь, за которой клубилась тьма, и как из этой тьмы вышел, словно манекен, не реагирующий ни на что, Арик. Я ходил и ждал чего-то подобного. Правда, сейчас двери видно не было. Тем не менее, она есть, и я это знал наверняка. Я ходил и старался не наступать на то место, где в прошлый раз светился трилистник. Все было как в обычном подвале. Стены не исчезали, двери не появлялись, знаки на полу или стенах не светились. Все было до невозможности нормально. Девчонки не мешали мне. Они просто сидели и молча наблюдали за мной. А я... Я обходил гараж уже пятый раз, когда осознал, что едва подхожу к одному из закутков, как срочно что-то в стороне отвлекает мое внимание. Я уже прощупал, наверное, все кирпичи кладки, а в этот угол так ни разу и не зашел. Это показалось мне странным. Я снова направился туда, и опять какой-то блик появился чуть в стороне. Но я только ухмыльнулся и уперся в стену там, где ее не должно быть. Со стороны стена виделась такой же, как и все вокруг, но когда я уперся в нее, то увидел, что она ближе, и кладка тут совсем другая. Не старинные красные кирпичи, а современные серые блоки. Я присвистнул. То есть провод электрического освещения здесь не единственная вещь из нового времени. Едва я увидел стену, как морок исчез. И как я раньше не разглядел, что тут отгородили часть подвала. А еще в стене была дверь. Не та, откуда, по моим ощущениям, вышел Арик. Совсем другая. В прошлый раз я этой двери не видел. Я и стены этой тоже не видел. Это было уже что-то. Что-то, что мне точно не хотели показывать, но я обнаружил. Подошел к двери. Ни ручки, ни замка, ни петель. Из какого она материала? Металл? Я постучал. Да, металл. Потолкал дверь, пощупал края. Явно не хватало ручки. Или... Я вспомнил, как в прошлый раз Григорий Ефимович нарисовал знак и... Понятия не имею, зачем я это сделал. Но я нашел небольшой кусочек красного кирпича, потом подошел к двери и нарисовал на ней триглав, трилистник, вплетенный в круг. Я просто не знал других знаков. А этот знак в этом подвале не мог забыть. Едва я нарисовал трилистник, как он начал светиться. Сначала линии слегка покраснели, потом как будто пламя внутри линии разгорелось, и они словно бы раскалились до бела. А затем и вовсе начали излучать свет. Признаться, я не ожидал такой реакции от обычного рисунка. Я столько раз видел оберег отца, что не воспринимал его как что-то особенное. Я и нарисовал-то триглав только потому, что в прошлый раз именно этот знак начертил в воздухе Григорий Ефимович. И именно он вспыхнул на полу. Значит, он тут в подвале работает. Но когда он заработал, я с одной стороны растерялся, а с другой, как же сильно разгорелось мое любопытство. Мне стало и страшно, и драйвово. Наконец-то я узнаю тайну этого чертова подвала. Я оглянулся на девчонок. Они сидели и с ужасом смотрели на меня. Ну и пусть. Главное, чтоб не мешали. Я снова уставился на дверь, наблюдая, как она негромко зашипела и начала открываться. Я от неожиданности даже отступил на шаг. Сначала наметилась щель, но пока еще ничего не было видно. Потом щель слегка расширилась. Потом еще. И вот уже я увидел. Мне показалось, что я увидел. Там было так темно, хотя... как будто ветерок оттуда дунул. И тут дверь с шумом захлопнулась, а ко мне подскочил Григорий Ефимович. Я и не заметил, как он появился в подвале, словно бы возник из ниоткуда. Он подскочил, отшвырнул меня подальше и быстро стер мои каракули. Стер рукой. И теперь уже шипел он, а не дверь, потому что на ладони вздулись багровые волдыри. Я стоял и смотрел, как Григорий Ефимович... баюкает обожженную руку и ничего не понимал. Я же просто нарисовал обыкновенным кирпичом рисунок на двери. Сколько вон этих граффити на заборах, и ни одно не жжется. А Григорий Ефимович повернулся и как-то, не знаю, с досадой, что ли, спросил. «Вот что мне с тобой делать?» Я пожал плечами. Просто пожал плечами. А что я еще мог сказать? Вообще какой-то странный вопрос. Зачем вообще со мной что-то делать? Не надо ничего со мной делать, мне и так норм. А вот объяснить, что тут происходит, не помешало бы. Но, похоже, в планы Григория Ефимовича не входило объяснять мне, что к чему. Единственное, что он процедил сквозь зубы, это «не смыслишь, не лезь, любопытство — опасная штука».